Пхеньянском международном доме культуры 26 декабря открылась выставка произведений изобразительного искусства. Здесь экспонировано свыше 70 произведений корейской живописи, масла и вышивания, которые созданы на тему кампании по ликвидации последствий катаклизма в северных районах провинции Северный Хамгён. В тот день выставку посетили представители области культуры и искусства трудящейся столицы. Выставка пройдет по 5 января 106 года Чучи 2017 года.